Добровольная исповедь. Сегодня у меня неплохой день, поэтому я выпила энное количество солнечного напитка и чувствую себя богиней. Кстати, могу изложить всю историю религии двумя строчками. Сначала молились на камне идолы, затем поклонялись Зевсу Юпитеру, потом Христу, Магомету, Будде. А теперь все молятся самому могущественному богу из всех богов – комфорту. Хотите жить комфортабельно – молитесь всемогущему комфорту. Из приемника рвался походный марш. Пылесос выл истерично, почти комариным голосом. Вода гулко, слышно на всех этажах, лилась в ванну какой-то вскипающей струей. На кухне, как пневматическая дверь, вздыхала паром кастрюля. Не квартира, а горячий цех. Лида стояла в передней у зеркала и примеривала джинсовые босоножки. Может, она позволит себе в субботу примерить обновку. Пусть квартира побушует звуками. Звонок она услышала лишь потому, что стояла рядом с телефоном. «Слушаю». «Здравствуйте, Лида. Вы что, купили трактор?» «Вадим, подождите, я их утихомирю». Она выключила пылесос и приемник, закрыла воду и подвернула огонь под кастрюлей. «Не трактор, а генеральная уборка перед приездом дочери». «А хозяин, наверное, подсинивает белье или замешивает тесто?» «Хозяин услан в магазин». «А он мне нужен». «Может быть, я передам?» «Желательно, чтобы Сергей завтра был дома». «Завтра воскресенье», — напомнила она. «Лида, мы же эти, как их, оперативники». Вадим вздохнул далеко и беззвучно. Или ей показалось. Иногда в трубке шуршит, иногда кажется, иногда думается. «Давно у нас не были», — отозвалась она на тихие шумы в трубке. «Вчера у вас грибы ел с компанией». «Нет, как раньше, по-семейному, с девушкой». «Все, Лида, завязано». «А поиск невесты?» «Теперь и под наркозом не женюсь». «Легко вы отказались от пленительной Светы». «Какой?» «Боже, забыто такое чудесное слово. Ну, миловидной». «Она не миловидная, а похожая». «На кого, Вадим?» «Так, на идеал». Лида вспыхнула и хотела что-то сказать, что-то спросить, но голос инспектора, почему-то жутко далекий и безжизненный, лишил силы и ее. «Вадим, тогда ответьте мне на глупый вопрос». «Я отвечу на все вопросы, кроме одного». Она отчетливо слышала это «кроме одного», но ее сознание отторгло странные два слова, как чужеродные, сказанные не им и не для нее. Мог кто-нибудь вмешаться, случайно подключиться? Зачем ему намекать, что есть один какой-то запретный вопрос? Чтобы она спросила, да, он бы отшутился. «Вадим, вы Светлане объяснялись в любви?» «Больше я сделал предложение». «Это не больше». «В любви объясняться пошло». «Вадим, с каких это пор?» «Разве так ему объясняешься, не знает про твою любовь?» «Знает», — безвольно согласилась она. «А той, для которой ты есть, не есть, нужно ли объясняться?» «Не нужно». «А вы говорили, что я ничего не понимаю в любви», — далеко усмехнулся Петельников. «Вадим, вы понимаете любовь», — покорно подтвердила она. «Любовь тоже регулируется, как вода из крана, не так ли?» «Так. Влюбляться только в тех, кто может ответить на любовь. Влюбляться в досягаемых, не так ли?» «Так. Лида, а знаете, что такое истинная любовь, а?» «Догадалась, безответная». «Да, когда любишь без всякой надежды». «Вадим, мне хочется плакать». «Но вы же не закончили уборку». Она вздохнула. «Зачем этот разговор? О чем этот разговор? Боже, боже, дай ему силы не опуститься до банальности. Дай ему силы не скатиться до пошлости. Боже, дай силы этому самому сильному мужчине». «Вадим, вы ждете от меня каких-то слов?» «Я знаю, что их не будет». «Не будет». «Да я бы их и не принял». «Вы бы их и не приняли». «Но чего-то я жду». «Вадим, вы надеетесь на время?» Он не ответил. Лида нервно передернула плечами. «Вам холодно?» — спросил Вадим. «Дует с улицы. Скоро зима». «Да, выпадет снег, встанем на лыжи». «Потом, Лида, весна». «А весной нужно влюбляться». «Потом лето». «А летом загорать и ходить в лес». «А что, Лида, нужно делать сейчас, осенью?» «А осенью нужно плакать». «О чем?» «О том, что не сбылось зимой, весной и летом». «Я не умею плакать». «Да, вы сильный». «Сильные не плачут, а тихо сходят с ума». «Но ведь мы знакомы много лет, и сегодня ничего не произошло и ничего не изменилось». «Только ушло время, которое почему-то не рубцует и не исцеляет». Боясь потерять себя в этом сжигающем разговоре, она торопливо сказала уже своим обычным голосом. «Вадим, завтра я делаю пельмени, приходите». «Спасибо, не могу. Завтра я варю полуфабрикаты». Из дневника следователя. Любовь к близкому человеку – это частный случай любви к людям вообще. Любовь к одному человеку не абсолютна и не всеобъемлюща, а лишь частичка большой любви ко всем. Частичка большой души – ее яркий всплеск. Любовь как солнце. Близкому человеку жарко, но и остальным тепло. Если кто-то тебя сильно любит, а всех остальных не очень, не стоит обольщаться.